сестра встретила Нельсона с такими громкими воплями, словно он вернулся с того света. Такая же, как и брат, неописуемо черная, с белыми, блестящими, как у молодой моржихи, зубами, она излучала невероятную энергию. Она обнимала брата с такой силой, что Млеткин всерьез опасался за целость его. Наконец она обратила внимание на гостя, подала руку и коротко сказала: «Добро пожаловать! Меня зовут Салли». Фрэнк назвался новым именем Млеткин. Доброта на ее лице и улыбка свидетельствовали о том, что Салли искренне рада гостю. В тот вечер на слепительно белой простыне, на которую даже боязно было лечь, Млеткин подводил итог своему первому городскому дню. Впечатления с трудом выстраивались в порядок. Удивительного было много, но вот что примечательно. Ничего не было такого, чтобы походило на чудо. Все так называемые тангитанские чудеса при внимательном рассмотрении оказывались плодами изобретательного ума человека, изделиями его рук. Можно было только удивляться изощренности и приспособляемости человека, устроившего сносную жизнь в таком скопище людей. Ничего не падало на головы прохожих. Передвижные дома строго следовали по железным путям, никого не давили колесами. Млеткин обратил внимание на мальчишку, который орал во все горло, потрясая большими листами бумаги. Нельсон купил такой листок и объяснил другу, что на нем напечатаны новости не только свои местные, городские, но также и самых дальних стран. Млеткин подивился практичности и изобретательности тангитанов. Не надо дожидаться гостя, пока он наестся, напьется чаю, отдохнет, и только после этого сообщит новости, собранные на долгом пути в Ойлен. Жажда узнавания новостей у людей, как заметил Млеткин, была так сильна, что ойленцы всегда завидовали тому, в чьей ранге остановился путник. За вечерней трапезой Салли предложила столько незнакомых Млеткину вкуснейших блюд, что он едва мог встать из-за стола. Пиво ему не понравилось. Оно отдавало мочой и попахивало мокрой детской постелью. Зато с превеликим удовольствием выпил апельсиновый сок. Нельсон рассказывал сестре, откуда гость родом, об Ойлене, о китовой охоте. Салли вскрикивала от удивления, закатывала глаза и громко цокала языком. От нее исходило удивительное телесное тепло, которое чувствовалось на расстоянии. Когда ее бедро или рука касалось Млеткина, его буквально обжигало. Интересно, это свойство всех тангитанских женщин или только чернокожей Салли? Первых белых женщин Млеткин увидел только на улицах Сан-Франциско, да и то мельком. Настороженный, оглушенный городским шумом, он больше заботился о своей безопасности, от воображаемых предметов, которые могли упасть ему на голову с верхних этажей каменных домов, мчащихся автомобилей и лязгающего на поворотах кочующего дома. Он вспоминал Оэлен, где слышны только естественные звуки, шум прибоя, вой ветра, шелест снега на моржовой покрышке геранги, птичьи голоса, детский плач, лай собак, звуки родной речи. Засыпая, он увидел юное светлое лицо Гивевнел и ее застенчивую улыбку. На рассвете Млеткин, натянув штаны, босиком, чтобы не разбудить спящих хозяев, попытался выйти на волю. Он только смутно мог предполагать, где он мог отлить среди каменных нагромождений домов. Чутко спавший Нельсон проснулся и, догадавшись о потребностях гостя, показал ему крохотную комнатку, где едва мог поместиться один человек. В пол был вделан металлический горшок с деревянным сиденьем. Облегчившись, Млеткин огляделся и увидел свисающую из железного ящичка цепочку с деревянной ручкой. У себя в Олене Млеткин справлял нужду на берегу моря. Ничто так не располагало к глубоким размышлениям, как задумчивое сидение у вечно шумящего прибоя под пронзительный крик чаек. Обычно дерьмо тут же пожирали вечно голодные собаки, а то очередным штормом оно смывалось в море, так что Оленский берег всегда был чист. Подтирались оленцы гладким камешком. Глядя на кучку на дне жестяного сосуда, Млеткин размышлял, что делать с собственными испражнениями. И тут же опять на помощь пришел добрый Нельсон. Он подал гостю кусок мягкой бумаги и показал, что надо дернуть за рукоятку на цепочке. Вода с таким оглушительным шумом полилась в горшок, что Млеткин в испуге выскочил из туалетной комнатки. Нельсон был настолько деликатен, что даже не улыбнулся и успокоил Млеткина. «Не пугайся, так и должно быть». И все же Млеткина долго преследовала мысли, а куда в дальнейшем деваются дерьмо и моча огромного числа городских жителей. Нельсон объяснил, что все выделения собираются в большие подземные трубы и вытекают в море. Шагая по улицам Сан-Франциско, Млеткин воображал реки человеческих испражнений, текущие у него под ногами. 2 дня пролетели, как одно мгновение, и Млеткин с чувством облегчения ступил на борт Бельведера. Еще издали, почувствовав знакомый запах китовой ворвани и гнилого китового мяса, он обрадовался предстоящему плаванию в высокие широты, в холодные воды Чукотского моря. Город подействовал на него угнетающе, и если бы не доброта и ласка Салли и Нельсона, он не знал бы, как бы выдержал эти труднейшие в своей жизни дни. За чернотой кожи он разглядел молодую, в чем-то даже привлекательную женщину. А Салли явно почувствовала в нем молодого, сильного мужчину. Но времени было слишком мало, чтобы могли завязаться какие-то серьезные отношения. Провожая мужчин, Салли всплакнула. Им Леткин еще долго ощущал на своих губах ее жаркий, сладкий, как патока, поцелуй. В 20-х числах августа 1897 года Бельведер взял курс на Берингов пролив.